Глава первая. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Представьте себе, что мужчины происходят с Марса, а женщины с Венеры. Когда-то давным-давно марсиане увидели в свои телескопы венерианок. От одного взгляда на эту красоту в марсианах вспыхнули неведомые прежде чувства. Они все повлюблялись, срочно изобрели космические корабли и помчались на Венеру. Венерианки встретили пришельцев с распростертыми объятиями. На уровне интуиции они давно чувствовали, что этот день когда-то настанет. Их сердца сразу распахнулись и наполнились любовью, какой они раньше никогда не испытывали. Любовь между марсианами и венерианками была истинным волшебством. Они упивались обществом друг друга, с радостью делали все вместе, делились всем, что имели. Принадлежа к разным мирам, они упивались своими различиями. День за днем изучали друг друга, исследовали и постигали потребности, предпочтения, особенности поведения. Так они прожили вместе много лет, в любви и гармонии. А потом решили перебраться на Землю. Вначале все шло прекрасно, но со временем атмосфера Земли странным образом подействовала на их мозг, и однажды утром у всех отшибла память. И марсиане, и венерианки напрочь забыли о том, что они родом с разных планет, и что быть разными для них в порядке вещей. Все, что они знали о своих межвидовых различиях, просто-напросто стерлось из памяти. С тех пор мужчины и женщины непрерывно пребывают в состоянии конфликта. Мы разные. Мужчины и женщины никогда не смогут поладить между собой до тех пор, пока не поймут, что им и надлежит быть разными. Мы сердимся друг на друга и разочаровываемся друг в друге именно потому, что забыли эту фундаментальную истину. Мы ожидаем от представителя противоположного пола, что он, она, будет похож на нас. Мы хотим, чтобы этот человек хотел того же, что и мы, и чувствовал то же, что и мы. Мы ошибочно полагаем, что если партнер нас любит, то он, она, будет относиться к нам в точности так же, как мы сами склонны относиться к любимым людям. Такой подход ведет нас к череде разочарований и мешает нежно и вдумчиво обсуждать наши объективно существующие различия. Мужчины ошибочно ожидают от женщин, что те будут мыслить, общаться и реагировать так же, как свойственно мужчинам. Женщины ошибочно ожидают, что мужчины будут чувствовать, общаться и откликаться так же, как это делают женщины. Мы забыли о том, что мужчины и женщины разные от природы. В результате наши отношения отягощены совершенно ненужными трениями и конфликтами. Когда мы четко осознаем и уважаем различия между нами, недоразумений при общении становится намного меньше. Когда ты помнишь, что мужчины родом с Марса, а женщины с Венеры, многое становится на свои места. Обзор наших различий. В этой аудиокниге я расскажу о наших различиях весьма подробно. Каждая глава приведет вас к новым ярким озарениям. В главе второй мы поговорим о фундаментальных различиях в ценностях мужчин и женщин и попытаемся увидеть две важнейшие ошибки, которые мы допускаем при общении друг с другом. Мужчины по неведению предлагают женщинам решение проблем, пренебрегая чувствами. Женщины же навязывают мужчинам непрошенные советы и наставления. А знание о том, что мы пришли с разных планет, помогает нам понять, почему мужчины и женщины допускают эти ошибки. Памятуя о наших различиях, мы можем откорректировать свое поведение и более продуктивно откликаться на сигналы партнера. В главе 3 мы откроем для себя различные способы поведения в стрессовых ситуациях, которые свойственны мужчинам и женщинам. Если марсиане склонны отстраняться и молча обдумывать то, что их беспокоит, то венерианки инстинктивно начинают проговаривать то, что их беспокоит. И вы познакомитесь с новыми стратегиями поведения, позволяющими получать в эти сложные моменты именно то, что вам нужно. В главе 4 мы разберемся, что служит наилучшей мотивацией для каждого из полов. Для мужчин это ощущение того, что в них нуждаются, а для женщин – ощущение того, что о них заботятся. Мы очертим 3 шага к улучшению взаимоотношений и узнаем, как преодолеть наши самые большие проблемы. Мужчинам нужно перестать сопротивляться стремлению выказывать свою любовь, а женщинам перестать сопротивляться своей готовности принимать проявление любви. В главе 5 вы узнаете, что мужчины и женщины сплошь и рядом недопонимают друг друга, поскольку говорят на разных языках. Там же мы дадим краткий марсианско-венерианский разговорник. В нем вы найдете адекватные переводы выражений, которые чаще всего бывают поняты неверно. Вы поймете, что мужчины и женщины заводят разговор по совершенно разным причинам и по разным же причинам уклоняются от разговора. Женщины поймут, как им следует себя вести, когда мужчина вдруг неожиданно для них погружается в молчание. А мужчины научатся выслушивать разговоры женщины, не расстраиваясь при этом. В главе 6 вы выясните, что у мужчин и женщин разные потребности в отношении близкого общения. После того, как мужчина идет на сближение, ему обязательно необходимо отдалиться. Женщине нужно научиться с пониманием относиться к нему в эти периоды отдаления, и тогда мужчина неизбежно вернется обратно, словно их соединяет резиновая лента. И еще женщины научатся выбирать наилучший момент, когда с мужчиной можно поговорить по душам. В главе 7 мы рассмотрим, как ритмически колеблются проявления любви со стороны женщины. Мужчины научатся правильно толковать эти порой внезапные скачки чувств. И еще они смогут распознавать моменты, когда женщина больше всего в них нуждается, и поймут, как могут проявлять заботу и поддержку в это время, не идя на особые жертвы. В главе 8 вы узнаете, что мужчины и женщины предлагают друг другу такие проявления любви, какие нужны им самим, а не представителям противоположного пола. Мужчине в первую очередь требуется доверие, приятие и благодарность. А женщине в первую очередь нужны забота, понимание и уважение. Вы узнаете наиболее распространенные ошибки, когда мы, сами того не замечая, отталкиваем партнера. В главе 9 мы разберемся, как избегать ожесточенных споров. Мужчины узнают, что когда они ведут себя так, как будто всегда правы, они тем самым обесценивают чувства женщины. Женщины же узнают, каким образом, пытаясь выразить свое несогласие, они непроизвольно посылают мужчине сигнал неодобрения, тем самым провоцируя его на защитную реакцию. Мы исследуем анатомию спора, попутно давая практические советы относительно того, как наладить конструктивное общение. В главе 10 рассказано о различных системах подсчета баллов, которыми пользуются мужчины и женщины. Мужчины узнают, что для венерианки каждый дар любви засчитывается наравне с другими дарами, независимо от размера. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на одном большом подарке, мужчина должен помнить, что маленькие проявления любви не менее важны. Там же я перечисляю 101 способ набрать баллы по женской системе зачета. Женщины тоже научатся правильно направлять свою энергию, чтобы набрать баллы в глазах мужчины. Иначе говоря, они научатся давать мужчине именно то, чего он хочет. В главе 11 вы научитесь общаться друг с другом в трудные времена. Мы разберемся с тем, как мужчины и женщины прячут свои чувства, а они делают это по-разному. А также обсудим, почему важно делиться чувствами. Далее мы предложим вам технику писем любви, помогающую рассказать партнеру о своих негативных чувствах, а также найти в своей душе любовь и прощение. В главе 12 вы узнаете, почему венерианкам трудно просить о поддержке, а также почему марсиане порой склонны игнорировать просьбы женщины. Вы поймете, почему фраза «не можешь ли ты» демотивирует мужчин. И узнаете, что женщинам следует говорить вместо этого. Вы узнаете секрет, как побудить мужчину давать вам больше, и откроете для себя силу кратких прямолинейных и точных формулировок. В главе 13 я расскажу о 4 сезонах любви. Этот реалистический взгляд на то, каким образом изменяется и растет со временем любовь, поможет вам преодолеть неизбежные препятствия, возникающие в любых взаимоотношениях. Вы узнаете, каким образом ваше прошлое или прошлое ваших родителей может влиять на ваши отношения в настоящем, и получите другие важные подсказки о том, как поддерживать магическое пламя любви. В каждой главе аудиокниги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» вы будете узнавать новые секреты, помогающие выстраивать прочные взаимоотношения, преисполненные любви. И каждое новое открытие укрепит вашу способность дарить друг другу радость и наслаждение. Одних лишь добрых намерений недостаточно. Полюбить человека — это всегда волшебство. Кажется, это навсегда. Кажется, любовь продлится вечно. Мы наивно полагаем, что каким-то образом наделены иммунитетом от всех тех проблем, которые были у наших родителей. Не допускаем вероятности, что любовь наша увянет. Мы уверены, что сама судьба уготовила нам счастливую жизнь до конца наших дней. Но магия меркнет, повседневность вступает в свои права, и выясняется, что мужчина ожидает от женщины, чтобы она мыслила и реагировала как мужчина. А женщина ожидает, чтобы мужчина чувствовал и вел себя подобно женщине. Без четкого понимания наших различий мы даже и не задумываемся о том, чтобы сделать над собой усилия и попытаться понять друг друга и проявить уважение друг к другу. Мы делаемся требовательны, обидчивы, строги и нетерпимы. Сколь бы ни были добры наши намерения, любовь продолжает чахнуть. Накапливаются проблемы, нарастает обида. Общение сходит на нет. Возникает взаимное недоверие. Результатом становится неприятие. Накапливаются подавленные негативные чувства. Волшебство любви развеивается. И мы задаемся вопросами. Как это случилось? Почему такое случилось? Почему это случилось с нами? В попытке ответить на эти вопросы, величайшие умы человечества разработали замысловатые философские и психологические модели. Тем не менее, описанная выше древняя модель воспроизводится снова и снова. Любовь увядает. Это происходит почти у всех. Ежедневно миллионы людей ищут себе партнера, чтобы пережить это особое чувство – любовь. И каждый год миллионы пар соединяются в любви, а затем болезненно расходятся, потому что утрачивают это чувство. Из тех людей, кому удается сохранить однажды зародившуюся любовь достаточно долго, чтобы вступить в брак, только 50% остаются в браке до конца жизни. И даже из этих людей, которые не разводятся, вероятно, еще 50% не удовлетворены совместной жизнью. Они продолжают жить вместе, потому что таковы традиции, потому что чувствуют себя обязанными, либо просто потому что боятся начать все сначала. На самом деле, лишь очень немногие люди способны взращивать свою любовь. Но это бывает. Когда мужчине и женщине удается уважать и принимать существующие между ними различия, любовь получает шанс расцвести в полную силу. Благодаря пониманию неочевидных различий между полами, мы можем более щедро дарить и принимать любовь, которая живет в наших сердцах. Признав и приняв существующие между нами различия, мы можем творчески искать решение любых проблем и неизменно получать то, чего хотим. И, что важнее, можем научиться проявлять любовь и поддержку по отношению к людям, о которых заботимся. Любовь — это волшебство. И для того, чтобы оно не развеялось, нам нужно помнить о том, насколько мы разные —